بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. На прошлом занятии мы приступили с вами к разбору темы, которая называется «Аль-Фана» – «Исчезновение». Мы остановились на том, что разобрали слова «Аль-Гарави», касающиеся первой степени «Аль-Фана». Далее он говорит «Ад-Дараджату Сания» – вторая степень этого. «Фана у шухуди талаби ли искатихи, ва фана у шухуди ль-Ильми ли искатихи, ва фана у шухуди ль-Яни ли искатихи». Вторая степень, говорит он, это исчезновение видения выпадения поиска. Разъясним сейчас, что он имеет в виду, иншаллах. И исчезновение видения выпадения знания. И исчезновение видения выпадения лицезрения. Что имеет в виду здесь Аль-Гарави, рахима Аллаху Та'аля? Имеет в виду, что человек... Там, на первой ступени, произошло у него такая вещь, как выпадение из его видения, его поиска. Человек перестал видеть свой поиск. Хорошо, но теперь он видит это выпадение. То есть из его видения выпал что? Поиск. Он не видит поиск. Он есть. Поиск и стремление, устремление к Аллаху Субхану ва Тааля есть, безусловно. Он продолжает стремиться, продолжает следовать по пути, но он этого не видит. Да? Он этого не видит, произошло выпадение этого видения. А здесь, но он все равно видит, что само выпадение видит, что это исчезло. То есть само исчезновение, выпадение этого видения он видит. То есть как бы три вещи здесь, которые друг из друга вытекают у него. То есть первое это исчезновение самого поиска из видения сердца. Да, выпадение самого поиска из видения сердца. Но видение этого выпадения есть. А потом происходит и исчезновение вот этого вот видения выпадения. Хорошо? То есть, еще раз говорю, на первом этапе, что было у него? Исчезло видение чего? Поиска, стремления. Но он видит само это исчезновение, выпадение. Хорошо? Здесь он уже не видит, что и само исчезновение не видит. Это вот есть фана у шухуди талаб ли искатихи, то есть то, что он сказал, исчезновение видения, выпадение поиска. То есть сердца, что здесь происходит? Из сердец людей уходит сама память, само видение, их состояний, их положений. Почему? Потому что заняты своим Господом сердца. Из сердца уходит видение состояний самих их. То есть не помнят они свое состояние, свое положение, не видят этого из-за того, что заняты они своим Господом. Когда он говорит здесь выпадение, имеется в виду выпадение видения, видения самого. Не выпадение в коем случае того, что видит. То есть не уходит у человека фаляб, стремление к Аллаху Субхану ва Тааля, поиск нет, не уходит, он есть. Просто он его что? Перестает видеть. И перестает видеть что? То, что исчезло само видение, тоже перестает видеть здесь на втором этапе. Не исчезает что? Знание, конечно, у человека, просто видение его исчезает. Не исчезает что? Очевидное лицезрение сердцем не исчезает, просто он этого не видит. Уходит само видение этих вещей у него. Почему? Потому что этот человек, обладающий этим состоянием или этой степенью, он поглощен самим лицезримым, самим искомым, хорошо, самим познанным, понятно. Это он говорит о второй степени. Здесь, а мы сказали с вами, что вот эти вот определения все открыли дверь для кого? Для иттихадия, для сторонников учения о единстве бытия. Здесь они приходят и говорят они, вот эти слова шейха, что выпадает видение, очевидное лицезрение и так далее. Они говорят, эти слова доказательство, что шейх, то есть имеет в виду Аль-Гарави, что его мазхаб, то есть его убеждения, это были убеждения Ахлюль-Вахда, то есть людей, сторонников теории единства бытия. Значит, он тоже был из сторонников этой теории. Хорошо. Потому что, говорят они, мы стремимся к вещи, которая называется хадратуль джама, то есть наличие единения, единства. Хорошо. И вот в начале этого как раз происходит исчезновение вот этого видения, которое есть у сердца. И вот это включает в себя, говорит он, такие вещи, как лицезримый, тот, кто лицезреет, само лицезрение, а само уже джема, то есть достижение вот этого единения, оно приводит к устранению вообще полностью множественности. Все объединяется, потому что все едино, говорят они, все едино. Как бы то ни было, эти хадии говорят, что эти слова указаны на то, что Аль-Гарави из них. Но это ложь. Это возведение лжи на него, на Аль-Гарави, рахималлаху та'аля. Нет, он имеет в виду не иначе, как что фана, исчезновение у человека, видение вот этого иян, этого очевидного лицезрения, которое есть в сердце, вот этой убежденности. Хорошо, он это перестает видеть, но она есть у него. То есть он не видит это лицезрение, эту очевидность, которая есть в сердце, он не видит. То есть он занят тем, кого видит сердце, и перестает замечать, перестает видеть само видение, само лицезрение. Не имеет в виду ни в коем случае он, Аль-Гарави, что уходит такая вещь, как множественность, и уходит отличие между лицезреющим и лицезримым. Потому что эти хадии говорят, что это все... То есть, видящий сердцем, лицезреющий, лицезримый, и лицезрение само, это все едино, говорят они. Хорошо? То есть, нет такой вещи, как тиадат, множественность. Нет такой вещи, как это одно, это другое. Имам Аль-Гарави не имеет в виду ни в коем случае это. Не имеет в виду, что исчезает разница между лицезреющим и лицезримым. Он лишь имеет в виду то, что мы сказали. Но, как бы то ни было, эти слова, которые позволяют такие двусмысленные трактовки, они, как мы сказали, открыли дверь к этим вот заблуждениям. И к этому вот безбожию через эту дверь и вошли как раз вот эти вот безбожники, вот эти люди, которые отступили от ислама и от веры. То есть разница, внимательно, чтобы понять разницу между словами Аль-Гарави, и чтобы понять разницу между убеждениями сторонников вахдатуль вуджуд, единство мироздания, есть разница между уходом вещи от степени наличия на уровне видения сердца, на уровне знания, на уровне видения, и между исчезновением самого существования объективного, внешнего. То есть разница между исчезновением существования на уровне видения сердца. То есть сердце не видит, существует оно объективно. Человек понимает, просто что сердцем перестает видеть. И между исчезновением в объективной реальности, во внешней реальности, есть разница. И, конечно, говорит Ибн-Аль-Кайим, Аль-Гарави и подобные ему другие шейхи, которые говорили об этом вот Аль-Фана, об этом состоянии Аль-Фана, как раз они имели в виду уход, исчезновение чего именно? Существование на уровне видения, а не на уровне объективности, объективного существования. Понятно это? Что касается сторонников вахдатуль вуджуд, то есть теория единства бытия, то они что имеют в виду? Имеют в виду, что когда человек достигает вот этого состояния, которое они именуют хадратуль джама, то есть уже присутствие единения, объединения, единства, когда он достигает, то вот это уже полностью опровергает какую-то множественность. Наличие каких-то рамок, стираются рамки не только в видении самом, по их утверждениям, но стираются рамки в самом существовании объективном. Хорошо. То есть сам познанный, то есть Господь, который они познают, как они говорят, сам познанный и само познание, и сам познавший все из одного источника. Более того, это все есть одно и то же, говорят они. И познавший, и познанный, и познание – все одно и то же. А знание – ль-ильм, или разум – ль-акль, и познание – на самом деле это все преграды, говорят они, это все завесы. Одна толще другой, говорят они. Знание – это завеса, говорят они, разум – это завеса. То есть избавляются они от знания, избавляются от разума, избавляются от всего. Это все завесы, говорят они, которые плотные завесы, мешающие вот этому достижению хадратуль джама, то есть присутствие единения, когда уже все объединяется, все на самом деле едино. Что раб, что Господь. Алиязу билля, да упасет Аллах субхану тааля. И они говорят, человек, идущий по духовному пути, это по их убеждениям, он на самом деле не считается достигшим до тех пор, пока не сожжет он вот эти вот завесы ильма, знания, завесы познания, завесы разума. На самом деле, братья, это не что-то такое, чего нет. Этой болезнью заражены сейчас многие-многие из тех, которые именуют себя мусульманами, в том числе у нас здесь. И приходится выдерживать разговоры с такими людьми. И некоторые из них приходят сюда, в эту мечеть, которые рассуждают такие вещи, как просветление, достижение там, посвящения, просветление и так далее. Ссылаются на некоторые книги суфистские, причем в толковании каких-то индуистских там просветленных, как они их называют, Ошо там и прочие всякие шейтаны. Хорошо, алиязу билля. И вот когда сожжет он эти преграды, говорят они, знания, познания, разума, вот тогда уже устремится к тому, что за этими преградами, а это видение аль-вахдатуль мутлака, то есть абсолютного единства. Абсолютное единство, которое не ограничено никакими рамками и не имеет никаких качеств и свойств, никаких атрибутов и ничего. Все едино, есть только абсолютное бытие, как они говорят. И это есть достижение просветления у них. То есть человек достиг этого всего, он стал просветленным, он достигший уже. Далее говорит Аль-Харави, рахималлаху та'аля, третья степень аль-фана. Понятно, это вторая степень. Третья степень аль-фана, говорит он, это фана исчезновение видения самого фана. Хорошо? То есть здесь уже даже он свое фана перестает видеть уже все. То есть все исчезло вот так поэтапно, здесь уже исчезло даже само фана. Само исчезновение исчезло. И он говорит, вот это и есть настоящая фана, истинная фана. И здесь уже человек взирает, то есть видит он свет истинного источника, и он уже здесь отправляется по морю джама. Единство, единение. Отправляется по этому морю. Это говорит он, давайте расшифруем эти его слова. В чем разница между этой степенью и предыдущей степенью у него? Мы сейчас разбираем его слова, братья, только. Хорошо? Чтобы потом от этого оттолкнуться и пойти к разъяснению того, что правильно, что неправильно вообще в этих вопросах. В чем разница? Разница, что на этой степени происходит исчезновение у него видения самого исчезновения, самого фана. Та, которая до него, до нее степень, человек, он перестал видеть свое стремление, перестал видеть свое знание, перестал видеть свое очевидное лицезрение, но при этом он чувствовал еще свое фана, свое исчезновение он ощущал, само исчезновение свое ощущал. Здесь уже на этой степени уже и это у него исчезло, то есть исчезло ощущение собственного исчезновения от фана. Как говорится, последний, кто умирает, ангел смерти. Хорошо. Вот это, он говорит, есть настоящая фана. Все исчезло. Исчезло и само видение фана, кроме, говорят они, кроме видения у него Господа. Человек видит, что его фана тоже уже исчезло. Все. Не осталось никого, кроме Аль-Вахид Аль-Кахар, единого всеподчиняющего Аллаха. Это имеет в виду Аль-Харави здесь. Слова его, и он взирает уже на источник джема, то есть единство вот этого джема, или объединения. И говорит, он пускается по морю аль-джама уже, то есть и вот этого джама единства, единения, объединения, растворяется в этом. Что подразумевает он под этим аль-джама? Что это джама, единение, объединение, к которому они стремятся, которое как бы конечная цель всего? Что имеет в виду здесь аль-Харави? Под аль-джама имеет в виду он здесь аль-хакика аль-кауния, то есть бытийная истина, бытийная реальность. Бытийная реальность. То есть, то, что объединяет все разрозненные вещи, объединяет. То есть то, что все управляется Аллахом Субхану ва Тааля, все восходит к действиям Аллаха Субхану ва Тааля, все восходит к атрибутам Аллаха Субхану ва Тааля. То есть видит он здесь, что господство. Видит уже, что все подчиняется господству Аллаха Субхану ва Тааля. Вот это вот аль-хакика аль-кавния. То есть реальность какая? Касающаяся бытия. Касающаяся бытия, касающаяся предопределения. То есть человек здесь уже видит, что все... Видит тайны предопределения, все предопределено Аллах Субхану ва Тааля, он это все видит. То есть постигает эту саму, что хакика аль-кауния. То есть реальность, касающаяся чего? Бытия и предопределения. Последователи суфизма, именно многие из них, они, которые идут, так скажем, средние из них, или умеренные из них, те, которые идут вот к видению этого, чтобы погрузиться в это, чтобы раствориться в этом. И они говорят, это и есть конечная цель, движение и познание. Достичь вот это вот аль-хакика аль-кауния. То есть истинной реальности, касающейся бытия предопределения. Реальности, касающейся бытия предопределения. Видение вот этой вот реальности. Видение реальности. Мы дальше скажем, иншаллаху та'аля, то есть Бенуркейм будет описывать это, о том, что на самом деле вот это вот фана, вот это растворение в чем? В этой вот бытийной реальности. На самом деле... Посредством этого растворения, этого исчезновения, этого фана и этого видения человек не входит даже в ислам. Даже в ислам человек не входит. Не говоря уже о том, чтобы стать из муминов, из верующих. Не говоря уже о том, чтобы стать из верующих еще особыми приближенными Аллаха Субхану ва Тааля, его аулия, его угодниками. Почему? Да потому что это видение. Того, что Аллах, Субхану Тааля, Господь всего и Создатель всего, и все, что не происходит, всякое движение, все, что есть, это все Его предопределение, то есть видение вот этой вот истины бытия и реальности бытийной, связанной с предопределением. В этом видении этого на самом деле сходятся и люди ислама, и люди куфра и ширка. То есть это нечто общее. Это те, которые поклоняются идолам, они тоже признают это. Тоже признают это. И другие, последователи других всяких убеждений, вероучений, тоже признают это. Что нет Создателя, кроме Аллаха. То есть эту реальность, бытийную, связан с предопределением, что нет Создателя, кроме Аллаха. Все предопределяется Аллахом, Субхану ва Тааля, все восходит к Нему. Ля халика илля Аллах, нет Создателя, кроме Аллаха. В этом едины и те, кто поклоняются идолам, и те, которые являются единобожниками. Ля халика илля Аллах, не создали кроме Аллаха. Доказательство? Доказательство в Коране. Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Ва лайн саальтахум ман халака ас-самавати валь ард, лайкулунна Аллах». Если ты спросишь их, кто создал небеса и землю, их кого? Мушриков, многобожников, язычников, курайшитов. Спросишь, кто создал небеса и землю, они непременно скажут, «Аллах». В другой суре Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Ва лайн саальтахум ман халакахум лайкулунна Аллах». Если ты спросишь их, кто их самих создал, они скажут, «Аллах». Поэтому погружение в это видение, или фана, исчезновение в этом видении, в такой степени, максимум здесь что? Это лишь предельное осуществление чего? Воплощение чего? Какого таухида? Таухида рубубия. Таухида в господстве. Того, что Аллах, Субхану Тааля, единый Господь. Того таухида, того единобожия, который подтверждали кто? Мушрики, многобожники подтверждали это. Но при этом вошли ли они в ислам? Стали ли они от этого мусульманами? Нет, не стали от этого мусульманами они. От того, что они признали господство Аллаха, Субхану Тааля, видели это. Потому что все дело не в признании таухида рубубия только. Все дело-то в чем? Все дело в признании таухида лулухия. Что только Аллах, Субхану ва Тааля, Он, который достоин поклонения, посвящения искреннего поклонения Ему, в этом вся суть. А они растворились в чем? В видении, как они называют, аль-хакика аль-кауния. То есть реальность, связанная с бытием, предопределением, что все создано Аллах Субхану Тааля, все предопределено Аллах Субхану Тааля, растворились или исчезли в этом видении, а это видение объединяет и мушриков, и муминов. А все дело не в этом таухиде. Конечно, признание тавхида без него невозможно. Но это не вводит человека в ислам, признание тавхида, тавхида, рубубия, что Аллах Субхану Тааля единый Господь. Этого недостаточно. Вся соль была в чем? В признании тавхида рулухия, в том, что Аллах единый, достопоклоняемый Бог. В этом вся соль. Именно к этому тавхиду призывали все посланники, тавхиду рулухия. Именно с этим тавхидом были ниспосланы все писания. Именно этот таухид, он разделяет людей на две группы, враги Аллаха и аулия Аллаха, приближенные Аллаху, угодники Аллаха. Этот таухид, который заключается в том, что нельзя поклоняться никому, кроме Всевышнего Аллаха, и любить кого-то наряду с ним, и полагаться на кого-то, кроме него. Вот растворение в таком таухиде. Или фана, исчезновение в таком таухиде, если мы уже согласимся на принятие этого термина. Хотя мы сказали, что ислам не пришел с термином фана, и с подобными терминами джема и прочее. Есть ихсан, есть иман, есть ислам, есть таква. Хорошо. Но если уже самим термином согласиться, чтобы разговаривать на уровне этих людей, то исчезновение не в таухиде рубубия требуется, а в таухиде алюлюхия. И вот это исчезновение в этом таухиде, это и есть как раз, что фана, кого? Особых, приближенных рабов Аллаха Субхану Тааля, как об этом будет сказано позже, иншаллаху тааля. Если стало понятно, что подразумевается под фана, что подразумевает здесь аль-гарави под фана, что подразумевает группы под фана, что подразумевает последователи суфизма под фана, мы поговорили с вами об этом на прошлом занятии сегодня. Тогда нужно теперь упомянуть нам виды фана. Виды фана, уровни. И что из фана является похвальным, а что из фана является порицаемым, что является средним между тем и этим. Говорит Нуль-Каим, рахималлаху та'аля, знай, что аль-фана – это само слово аль-фана – мастар, то есть отглагольное существительное. Мастар от глагола фания – яфна, фана-ан, то есть исчезновение чего-то, обращение чего-то в небытие. Это называется что? Фана. Иногда используют это слово для указания на исчезновение не самого предмета, не самого объекта, а исчезновение сил у него – или каких-то качеств у него, хотя сам он остается. Как, например, факихи говорят, «Ла юктару фил маарака шейхун фанин». В сражении не убивают старцев фанин, у которых фана. Фана в значении, то есть они уже лишенные сил, лишенные своих качеств. То есть, если какие-то старцы в джихаде, их не убивают. Если только, конечно, не из тех старцев, которые приносят вред своими какими-то советами и прочим. Старцев не трогают мусульмане во время джихада. Поэтому в фахихе говорят «шейхун фанин». «Шейхун фанин», у которого фана, в значении не что он исчез сам, а исчезли у него силы. Дряхлый стал. Аллах Субхану Тааля говорит «куллю ман алейха фан». Все, что на ней, то есть на земле, фанин. Фанин – исчезающее. То есть гибнущее, уходящее. Но в каком значении используют это слово? Так фана мастар, понятно, значение его что? Исчезновение. В каком значении используют последователи суфизма этот термин аль-фана? Используют это слово для указания на достижение вот этого чистого видения бытийной сути или бытийной реальности, о которой мы сказали с вами, аль-хакиқа. Вот чистое достижение вот этого видения бытийной реальности, реальности, связанной с предопределением, достижение этого называют что? Аль-фана. И растворение, уход от видения творений. То есть человек исчезает для видения сотворенного. Он не видит сотворенное. Видит только чистую, полностью, хорошо, погружается в видение вот этой чистой бытийной сути, бытийной реальности. То есть того, что связано с бытием и с предопределением. Понятно. Этот термин фана, это слово фана используют для этого. Вообще же термин аль-фана применяется для трех значений. Внимательно. Потому что вот здесь вот разделение уже идет. Того, что будет похвально, что будет непохвально, что будет порицаемо, что будет между этим. Используется альфана в значении. И первое значение – это исчезновение наличия чего-то, что кроме Творца. Первое. Фана подразумевает что? Исчезновение наличия чего-то, кроме Творца. Второе значение альфана, которое распространено, это исчезновение видения чего-то, что кроме Творца. Третье, фана, исчезновение желания, стремления к кому-то, кроме Творца. Понятно? То есть, это соль фана, хорошо, взяли термин фана, но используется в трех значениях он. Первое значение, еще раз, исчезновение наличия кого-то, кроме Творца. Второе, исчезновение видения кого-то, кроме Творца. Третье, исчезновение желания кого-то, кроме Творца, стремления кому-то, кроме Творца. Так, первый вид фана, первый вид исчезновения, первое значение этого термина, исчезновение наличия кого-то, кроме Творца. Это фана кого? Это исчезновение, это фана безбожников. Фана отступивших от веры. То есть тех, которые следуют за какой догмой? За каким учением? За учением вахдатуль вуджуд. Единство бытия. То есть нету одного и другого. Нет такого. Нет другого в мироздании, говорят они. Нет другой. И цель, говорят они, всякого познавшего, всякого следующего по духовному пути, это исчезновение в абсолютном бытии. Это отрицание множественности. Нет Творца и сотворенного. Все есть абсолютное бытие. Нет множественности. Нет множественности в существовании со всех точек зрения. Понятно? Никого не видит наряду с этим бытием абсолютным, а видит только, считает, что существование раба есть существование Творца. То есть существование раба, абд, приравнивается к существованию Господа. Более того, нет у них на самом деле Господа и раба. Есть только что единое львуджуд аль-мутлак, то есть абсолютное бытие. То есть фана у этой вот группы состоит в том, чтобы видеть все единым. Видеть все единым. То есть все, что есть, оно, существование его на самом деле обязательно, неизбежно. Существование всего, оно неизбежно и обязательно. То есть нет у них существования возможного. А существование возможное – это какое существование? Существование творений. Оно возможно. Хорошо. Что касается существования Аллаха Субхану Таля, то оно ваджиб. То есть оно обязательно. У них нет такого. Ваджиб мумкин. Нету существования возможного, существования обязательного. Хорошо. Все обязательно. Сотворенное тоже. Существование его обязательное, неизбежное, абсолютно. И от него самого. Они не проводят разницы, внимательно, не проводят разницы между тем, что творение существует благодаря Аллаху Субхану ва Та'аля, такого у них нету, между тем, что творение существует, их существование, это есть само существование Аллаха Субхану ва Та'аля. Нет, это все одинаково, они говорят. И у них нет разницы между Аль-Алямин и Раббуль-Алямин, между мирами и Господом миров. Нет разницы. Миры и Господь миров одно и то же, говорят они. А что касается приказов, запретов религиозных, которые есть в Коране, которые есть в Сунне, аль-амр ван-нахи, это, говорят они, для тех, которые ограждены от видения этой реальности. Для тех, которые ограждены от вот этого фана еще, от этого достижения, от этого просветления. Они ограждены от этого, не достигли. И вот для них, аль-амр ван-нахи, приказы, запреты, установления шариата, это для них. То есть, То, что для них кажущееся сделано, для них. Хорошо? Потому что тот, кто огражден, тот, кто не видит, тот, кто не достиг, говорят они, он, который видит свои действия, что они либо богоугодные, либо они грехи. То есть тот, кто огражден от видения этой реальности, от видения единства бытия, да, он такой, кто на таком уровне низком, да, он видит, что его действия относятся либо к грехам, либо к богоугодным. Потому что он находится в состоянии еще развлечения, не состояния уже объединения всего, что все есть одно бытие абсолютное, а в состоянии еще фарк, то есть разделения еще. А когда поднимется его степень, тогда увидит он, что все его действия, все богоугодные. Что бы он ни делал, есть богоугодные действия. Собственно говоря, нет грехов. Нет грехов. Почему? Потому что он уже видит вот эту вот объективную реальность, связанную с бытием, которая охватывает все сущее. Потому что бытийная истина, бытийная реальность, охватывающая все сущее. А если еще поднимается степень дальше, он уже вообще видит, что вообще нет такого. Богоугодные деяния, грехи. То есть, если до этого он видел, что и прегрешение его – это богоугодное деяние. Почему? Потому что он достиг степени, когда видит, что вся охватность вот этой вот бытийной реальности, то здесь он говорит, что уже вообще, собственно говоря, на этой степени уже нет грехов, нет чего, нет богоугодных поступков. Нет. Ушло вообще понятие таат, аль-маас, и богоугодные поступки, грехи. Уходит это понятие вообще как таковое, говорят они, потому что разделение вот так вот действий на богоугодные таат или на грехи, это, говорят они, дуализм, двойственность, иснайния, двойственность, дуализм, это множественность. Что если так сказать, говорят они, что есть богоугодные деяния, есть грехи, это подразумевает двойственность, множественность, это подразумевает, что есть подчиняющийся и тот, кому подчиняются. Хорошо? Есть грешащий, то есть тот, который ослушивается, и есть тот, кого ослушиваются. Из этого вытекает это, они говорят. Значит, если ты говоришь, что есть грехи, есть богоугодные деяния, значит, есть тот, кто ослушивается, есть того, кого ослушивается, есть подчиняющий, есть тот, кому подчиняются. А это есть чистый ширк, говорят они. Это у них, в их понимании, есть ширк, есть многобожие. Хорошо? А чистый таухид отрицает эту возможность, говорят они. Вот это есть фана этой группы, исчезновение этой группы. Чистый таухид – это что? Это исчезновение существования раба и Господа, исчезновение существования богоугодных деяний или грехов. Хорошо. Нету. Если говоришь, что есть, значит дуализм. Значит множественность, значит нарушение таухида, значит ширк. Итак, это первое понимание этого термина «альфана», первое значение – исчезновение наличия чего-то, кроме Творца. Это свойственно кому? Это фана чье? Чье исчезновение? Иттихадия. Иттихадия. Последователи вахдату л-вуджуд. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакумуллаху хайран.